Археолог угадал колебания художника. «А мы могли бы заплатить 50 000 долларов», — значительно сказал он. Чезаре покачал головой. «Я отдал бы корону науки за гораздо меньшую сумму, если бы мог достать ее. Это не в моих возможностях». Гнетущая злоба мелькнула в упорных глазах профессора Дорогази, легкая судорога свела тонкие губы, чтобы через секунду превратиться в добродушную усмешку. «Я вижу, вы не доверяете мне. Ваше право, не будучи археологом, откуда вам меня знать? Но я мог бы представить гарантии. Наконец, условленная сумма могла бы быть передана третьему лицу. Почему бы вам не поискать самому? То есть, я имею в виду ваш институт», — сказал Чезаре, тщательно подбирая слова. «За 5 000 долларов вы обшарите все корабли и можете опуститься поглубже, в ту пучину, куда скатилась корона». Археолог поднялся с легкостью спортсмена, медленно закрыл коробку с сигаретами, постучав квадратным концом пальца по ее крышке. «Сеньор Пирелли, если бы я не был уверен, что вы сумели спрятать корону, я был бы не здесь, а на месте находки». Чезаре пожал плечами. «Надеюсь, что вы обдумаете наше предложение как следует. Я буду здесь еще несколько дней». Он вытащил карточку, написал на ней название лучшей гостиницы и номер телефона. «И, разумеется, я прошу...» Он нажал на слово «прошу» о полной конфиденциальности. «Здесь никто не должен знать о моем предложении. Лучше, чтобы о нем не знали и ваша жена, и ее подруга». Приказательный тон профессора возмутил Чезаре. «Позвольте мне самому решать, как обойтись с вашими пожеланиями». «О, конечно, это только совет. Но я должен иметь некоторую уверенность в вашей скромности. Поэтому разрешите предупредить вас, что если наша беседа попадет в печать, то в ответ последуют очень неприятные для вас выступления прессы. Заверяю вас, что обладаю большими возможностями в этом отношении». Чезаре указал наглецу на дверь. Тот, немало не смутившись, поклонился, положил карточку на стол и вышел, не оглядываясь. Сандра и Леа нашли разозленного Чезаре, шагавшим по номеру из угла в угол. «Какой чудесный табак! Пахнет всеми ароматами Востока!» — воскликнула Леа. «Гость оказался пахнущим куда хуже», — проворчал Чезаре. «Мне он сразу не понравился», — сказала Сандра. «Он не похож на археолога. Одни его претенциозные испанские бачки и слишком хорошо одет». «Не понимаю, Чезаре, почему ты стал справочником потонувших кораблей?» «Я объяснял тебе, дорогая, что произошла путаница. Газеты напечатали про какую-то другую итальянскую яхту, а тут мы пришли в Кейптаун, и корреспонденты не разобрались». «Путаница, путаница», — запела Леа и подошла к радиоприемнику. «Это насчет короны, Чезаре», — шепнула Сандра. Чезаре утвердительно кивнул и стал рассказывать о странном посещении, поглядывая на Леа. «О чем вы секретничаете с Сандрой?» — спросила Леа. «Я включила хорошую песенку, слышите? Про Алабаму, только на этом непонятном африканце. Давайте потанцуем». «Так о чем же вы шепчетесь?» «Никакого секрета. Сандра интересовалась моим гостем. Он произвел на нее впечатление». «И на меня тоже. Он прекрасно говорит по-итальянски, только с твердым акцентом, как у испанца». «Он так взглянул на меня, что в душе что-то подалось», — призналась Сандра. «Мы, женщины, должны победить тысячелетия подчиненности мужчине, привычки видеть в нем владыку мира». «Тогда идем в кино, в двух шагах отсюда. Новый фильм «Теруэльские любовники» с русской звездой Людмилой Чериной. И пусть он забудет свою Зизи Жанмер. Черина играет какую-то одолиску, я видела на рекламе», — подсмеивалась Леа. И Чезаре готов был идти куда угодно, лишь бы сохранить хорошее настроение Леа и отвести ее мысли от визита странного турецкого археолога.